Сентябрь. Свалки на станции ШИИС в Ленском районе не будет. Об этом заявили сегодня участники совещания в краевом парламенте. Правда, что именно там строят, пока толком не знают ни представители власти, ни контролирующие органы. На встречу пригласили представителей правительства, прокуратуры, потребительского надзора, а также инициативной группы Ленского района. Мы обратимся в прокуратуру Северного края с просьбой провести проверку, насколько законно это все происходит, насколько законно передаются участки, насколько законно начинается строительство. Мы будем против строительства каких бы то ни было свалок на территории края. Иван услышал знакомый депутатский голос и повернулся к телевизору в дальнем углу заведения. Демократичный кабак, база торпедных катеров, располагался на площади Согласия. А транслировали, скорее всего, повтор выпуска официальных вечерних новостей. Двинов был слегка навеселе, нервы сдавали. Он решительным движением опустошил уже третью рюмку водки и продолжил очищать от мяса сковородку, поданную прямо с плиты на деревянном подносе. В тот солнечный день должно было пройти шествие против недавних реформ. К тому же оно совпадало с днем местных выборов в краевой парламент. Все эти события мастерски использовали для новой акции оппозиционеры. Александр Гальков и Дима Высикин через соцсети смогли оповестить многих сторонников о том, что пройдут маршем от клуба «Павиан» до самого «Карандаша». Шествие им никто опять не согласовал. К счастью, Иван имел с собой удостоверение прессы, так что мог безнаказанно посмотреть, что же получится. Тем более, что выборы проходили грязно. Полицейские мешали работе агитаторов всех партий, кроме Единства. Накануне акции вышло новое компрометирующее штаб оппозиции видео. Там говорилось, что после провала избирательного бойкота финансирование штабу перестанет поступать. А еще упоминалось о половом гигантизме Галькова, в свободное время поочередно развлекавшегося с молодыми активистками. Как бы там ни было, в назначенное время журналист стоял на красном причале. Теряющее силу осеннее солнце все же еще достаточно ярко освещало происходящее. Недалеко от точки сбора кучковались молодые люди. Присутствовали и полицейские с журналистами. В назначенное время появился Гальков. Вокруг него собралось несколько десятков человек, начавших разворачивать национальные флаги. Среди триколоров Иван безошибочно определил и либертарианское знамя Светова. Граждане, шествие от Красного причала до улицы Свободы по набережной, а также митинг на площади у здания номер 4 незаконны. Раздался усиленный мегафоном голос Горелкова. Требую прекратить. Не поддавайтесь на провокации! Выкрикнул Гальков, поднеся ко рту собственный небольшой усилитель. «Выходим!» Десятки демонстрантов, подняв над головами флаги, рванулись за Гальковым. Он выкрикивал в мегафон лозунги, которые подхватывала толпа. «Полиция с народом! Кончай служить уродам! Полиция с народом! Кончай служить уродам!» Был довольно теплый день. На набережной гуляли люди. Они с большим удивлением смотрели на стремящуюся вперед процессию. Требую прекратить. Не проводить. Не принимать участие в шествии и митинге. Доносился с правой стороны голос Горелкова, быстрым шагом следующего за колонной в сопровождении коллег. Мы здесь власть! Мы здесь власть! Кричали вместе с Гальковым десятки протестантов. Шедший рядом с ним Высикин вдруг одернул оратора. «Мы слишком быстро идем. Куда побежали? Надо дождаться всех!» И действительно, когда Иван обернулся, он с некоторым удивлением обнаружил, что за головной группой флагоносцев и их спутников пытались поспеть еще человек 200. Видимо, не все нашли в себе смелость присоединиться к незаконной демонстрации в самом ее начале. Устали терпеть, гарант нам ответь. Устали терпеть, гарант нам ответь. Все смелее и громче скандировали идущие люди. Правительство в отставку! Правительство в отставку! Людей постепенно прибывало. Организаторы и участники будут привлечены к ответственности согласно федеральным законам. Продолжал прорываться через скандирование голос Горелкова. Но никого это не останавливало. Процессия довольно сильно растянулась вдоль реки. «Вы должны служить народу, а не жулику и вору!» Откликнулся Галько. И снова люди поддержали его нестройным хором голосов. На одном из припаркованных вдоль набережной автомобилей внезапно сработала сигнализация. Ее звуки добавили еще больше хаоса в разнообразную палитру протестных звуков. На какой-то момент скандирование заглохло. Стоял только галдеж. Ветер с реки развивал полотнище флагов. Журналисты бежали по обеим сторонам колонны и пытались выбрать удачные ракурсы для фото. «Руки прочь от наших пенсий!» Продолжил заводить людей Гальков сразу после очередного предупреждения Горелкова. «Руки прочь от наших пенсий!» Откликнулся десяток голосов. Но почти всем этим людям до пенсии, правда, было еще очень и очень далеко. Увидев, что на них обращено всеобщее внимание все так же попадающихся на пути прохожих, протестанты дружно начали скандировать. «Присоединяйся! Присоединяйся!» Но никто не стал с ними в один ряд. Тогда колонна сменила речевку. «Хватит нас грабить! Хватит нас грабить! Посада, пропустите вперед! Расступитесь!» Начали толкать друг друга локтями люди. Вперед колонны из-за спин выкатился завсегдатай протестов. В белом рубище с большой надписью на нем зелеными буквами «Жизнь человеку». Высокой тиаре с характерным символом зеленого дерева. Он держал в правой руке древко национального флага и напоминал идущего в атаку рыцаря, возглавлявшего своих верных пеших слуг. Озлобленные крики людей сливались в подобие боевого клича, и поток катился все дальше, не встречая сопротивления. Толпа прошла по набережной мимо большой каменной стрелки на мысу, где и основали когда-то город. Миновала задворки здания краевого правительства и круто повернула в сторону центральной площади. Люди вышли прямиком на главную улицу и начали переходить ее по зебре. «Полиция говорит, что митинг не санкционированный, но движение для нас перекрывает», — усмехнулся один из молодых парней, наблюдая, как по краям заполненного народом пешеходного перехода привычно встали несколько людей в форме и начали успокаивать водителей. Те поначалу отчаянно сигналили, но под строгими взглядами полиции мигом утихли. Толпа форсировала преграду довольно быстро и растянулась по тротуару вдоль проспекта. Несмотря на торчащие из рук тут и там флаги, это была странная процессия, больше напоминающая тургруппу, шествующую прямиком к памятнику вождю революции. «По газонам-то можно ехать или нет?» — громко спросил Посад, которого выдавили за край узкой дорожки. «Нельзя, нельзя!» — мигом откликнулись сразу несколько полицейских. Люди постепенно втянулись на площадь и стали будто бы кучковаться у памятника на месте майского митинга. Гальков в сомнениях задрал голову, словно пытаясь заглянуть в лицо вождя. Лидер протестантов махнул рукой, и процессия пошла дальше, прямиком к Карандашу. У его подножия, двинув с удивлением, заметил несколько пожарных машин. «Пока мы едины, мы непобедимы!» Снова зарядил мегафон кричалку Гальков. И опять его поддержали. «Пока мы едины, мы непобедимы!» После повторения новой серии старых лозунгов и призывов, люди перешли еще одну зебру и, наконец, вышли к высотному зданию, а заодно и мэрии города. протестанты уверенно занимали место, не обращая внимания на оставленную у крыльца карандаша спецтехнику. Судя по всему, она была выставлена на показ. Такие мероприятия порой проходили в городе к каким-либо торжественным датам спасателей. «Птицын, выходи! Птицын, выходи!» Начала скандировать толпа. Некоторые, похоже, просто были не в курсе, что если бы даже в воскресный день губернатор и оказался на работе, то только в противоположном углу площади, где и находилась его резиденция. После скандировали слова «чемодан» и «вокзал», намекая на иногородное происхождение Птицына. Затем какое-то время на площади стоял просто гвалт. Колонна растянулась на большое расстояние. Лидеры ждали отставших, и процессом толком никто не управлял. На высокое крыльцо взбежал Воробьяков, повернулся лицом к площади и закричал в мегафон. «Привет, город! Давай сюда подтягивайся! Давай!» И энергично замахал рукой, повторяя уже звучавшие речевки. Люди сгрудились полукругом у подножия ступенек. Воробьяков кричал так громко, что поначалу никто не заметил, что мегафон у него не работает. «Вот это я понимаю. Нас здесь много. Спасибо, что все пришли. Наконец-то я вижу в городе настоящее гражданское общество. Недавно ко мне подошел мой знакомый. Говорит, видел видео с моих выступлений. И что я молодец, все правильно сказал. Но что от этого изменилось? Покричали, помахали флагами, и все. Я у него спрашиваю, а сам-то ты ходил на этот митинг? Он не ходил. И его друзья тоже. Так потому что они не вышли? Да, мало что меняется. Если я один выйду с плакатом, ко мне подойдут товарищи». Оратор кивнул в сторону полиции. «И скажут, пройдемте. А если нас выйдет 10 тысяч, что они нам сделают? Вот скажите, что? Ничего они не сделают нам. Ничего. У них автозаков не хватит нас всех упаковать. У них дубинки о нас сотрутся. Если им скажут политики, они что, очередь по нам дадут? По своим братьям? Нет, конечно. В стране тратятся огромные деньги на войну. Чиновники покупают дорогие иномарки. И в то же время они отбирают у нас последние льготы и социальное обеспечение. Говорят, нам надо экономить. Так может, это на себе поэкономить надо? Мы с вами ездим на пазиках». «Держи микрофон верно, не слышно», — выкрикнул кто-то из толпы. «Чуть ближе к рту». Воробьяков смутился и последовал рекомендации. Его голос сразу многократно усилился. Отпала необходимость кричать. «Так, лучше слышно? Так вот, нам предлагают ездить на пазиках. Так пусть и они тоже пересядут на пазики и экономят на иномарках. Передают за проезд, как мы, каждый день. Птицын, этот ставленник гаранта, превращает наш северный край со всеми его богатствами в помойку. Это что получается? Мы добываем тут полезные ресурсы, отправляем их в столицу. А что столица дает взамен? Они уже планируют пригонять по 10 составов мусора в день». В этот момент Иван усмехнулся себе под нос. Он снова увидел наглядный пример, как стремительно раздувает народная молва масштаб отрывочных новостных сообщений. «Мы будем это терпеть?» — продолжал тем временем неистовствовать Воробьяков. «Нет!» — дружно откликнулась толпа. «Все правильно!» — взмахнул рукой активист. «Я недавно включил главканал и увидел пропагандистов, которые мне показывают пенсионеров, которые сидят там на шпагатах и говорят: вы знаете, работать до 65 лет – это даже полезно. Убеждают, что это хорошо. А ведь есть у нас такая профессия – отслеживать соцсети. Так вот, этим профессионалам досрочный выход на пенсию. А ты, мужик, работай давай, гни свою спину». «Правильно!» — выкрикнули из толпы. Люди сочувственно захлопали. Они нас делят на две касты. Мы и силовики. Но ведь силовики — это и есть выходцы из народа. Они хотят, чтобы мы ненавидели друг друга. Но так не будет. Полиция с народом. Лично знаю много хороших ребят, которые уже нас поддерживают. Я хочу сказать тем силовикам, кто к нам еще не присоединился. Присоединяйтесь к нам, не выполняйте преступных приказов. Как так получается, что полиция служит преступникам во власти? Такого быть не должно. А гарант, он человек дела. Его заслуги мы устанем перечислять. Он кошмарит бизнес так, что и торговец шаурмой не знает, что у него будет через год. Повышает налоги. А когда наши зарплаты повышали в последний раз, кто-нибудь помнит? Двинов заметил, что помимо транспарантов с типичными протестными лозунгами про социальное неравенство и подобные ей несправедливости, из толпы то тут, то там высовываются палки с закрепленными прямоугольными табличками. На них размещались фотопортреты губернатора и его приближенных, заместителей, краевых министров и других наиболее одиозных чиновников-единственников. Вроде того же Еременко или владельца скандальной модельной студии Снегирева. Под каждым портретом имелось описание и большая подпись. Позорный полк. Идиоты! Идиоты правят нашей прекрасной страной! Тем временем окончательно разошелся Воробьяков. И давайте уже смело скажем, гарант – вор! Гарант – вор! Гарант – вор! Гарант – вор! Скандировала толпа. Сегодня миллионы людей вышли во всех городах, чтобы поддержать угнетенный народ, сказать, что они против. Против этой воровской власти. Нам нужно быть вместе, чтобы не дать себя порабощать. Мы – народ, мы вместе. Спасибо. Толпа встретила его сошествие с крыльца приветственными криками. Начали выступать и другие ораторы. Их было довольно много. Все они говорили против действующего строя. Тем временем люди уже устали держать плакаты и постепенно складывали их на газон у карандаша. Повсюду шныряли полицейские. Они украдкой снимали протестантов с разных ракурсов. А затем начали выводить некоторых вон. Но что было дальше, Иван особо уже не следил. А потом покинул место событий. Ответственность за несанкционированное шествие наступила значительно быстрее, чем думали, вероятно, его организаторы. Некоторых задержанных привлекли к ответственности и оштрафовали прямо в тот же день. Но полиция на этом не остановилась. Через несколько дней Горелков связался с работавшим в тот день Славой Пельменевым. Майор заявил, что Пельменев участвовал в акции, потому что шел в толпе вместе со всеми и не имел отличительных знаков для прессы на одежде. Иван смекнул, что это связано еще и с тайным волонтерством Пельменева. В полиции тоже работали не круглые дураки. За журналиста вмигом вступилась вся его редакция. Начальник написал жалобу в прокуратуру, и все, кажется, должно было обойтись. Тася Валежник тем временем совершенно освоилась на новом месте работы. После этого, помимо рекламных заказов, она начала в разы активнее вести блог и просто халтурить. Где-то в параллельной вселенной начинающие провинциальные блогеры нанимают фотографа по имени Тася. Валежник делает в единой обработке пакет кадров для ведения контента ближайшие недели три. Заранее обговариваются мотивы и цвета. Человек имеет с собой при встрече контент-план. Вместе с Тасей они составляют мудборды, подбирают локации, и все у них прекрасно. Будущая звезда переводит деньги на карту. Довольная Тася Валежник покупает обучение по контент-менеджменту и завтракает не просто кашей, а с бананами. Налетайте, звездочки. До встречи, красивые. Такую надпись девушка оставила под новым фото в Инстаграм. В последнее время интересных изображений там у нее было хоть отбавляй. Да и для студийных съемок она даже завела отдельный аккаунт под названием «Валежник Вэй». Судя по всему, девушка часто фотографировала, пользуясь студией вне основного рабочего времени. Двинов присмотрелся к ее моделям. Одна из них, по имени Кристина, оказалась связана с той самой депутатской студией красоты. Но в предвыборном скандале девушка проявить себя не успела. Зато выяснилось, что она приходится родственницей довольно влиятельному чиновнику, поднявшемуся еще при прошлой краевой администрации, про воровство в которой теперь не только слагали легенды, но еще и публично их рассказывали. Так что Кристина могла ни в чем себе не отказывать, даже быть настоящей моделью, без побочных эффектов. А с Валежника они, вероятно, работали еще и для души. Иван воздал должное некоторым изображениям, хотя это и была какая-то трешовая дичь. Надетые на голые девичьи тела деловые костюмы, сидение на геометрических фигурах, обертывание в целлофан, засыпание окружающего пространства блестками, гротескный макияж. Все это подавалось через призму кичево-гламурной манеры съемки. Как именно получались такого рода материалы, можно было легко увидеть при помощи сторис. На одной из них в каком-то лесбийском порыве извивались две девушки. У одной из них в руках была увесистая бутылка с дорогим алкоголем. Вне кадра смешались смешки Таси и звук затвора фотоаппарата. Но все это заглушало раздражающие уши жесткая читка от популярного рэпера. В довершение всего Тася, похоже, соскучилась по прошлому месту работы настолько, что ей уже мало было ходить и напиваться там на чужих вечеринках. Валежник решила устроить собственную тусовку и начала делать ее промоушен при помощи тех самых фотографий, приписывая внизу пространные рассуждения о составляющих идеальной вечеринки. Про пьянство, блядство и блестки. Тася явно собиралась замутить нечто стильное, стоящее и новое. Иван отметил дату в календаре. Вечеринка называлась «На душе стужа». Мы начинаем первую сессию краевого парламента вновь избранного состава. Важно провозгласил размеренным голосом один из сидевших в президиуме людей. В небольшом зале уже хорошо знакомого Двинову здания за просторными рабочими местами сидели десятки мужчин и женщин в строгих костюмах. Выборы были уже позади, и расклады более-менее понятны. Хотя народ серьезно волновался из-за урезания соцпрограмм и перспективы завоза мусора, пропагандисты сработали как надо. Неприятным моментом стало резкое сокращение мест в краевом парламенте под предлогом оптимизации, имевшим место в ряде регионов Федерации. В итоге на провластную агитацию можно было потратить даже больше денег, чем обычно, что и сыграло свою роль. Ведь денег, а значит и возможностей, у оппозиционных претендентов всегда меньше. В результате оппозиционным партиям немного не хватило для большинства в парламенте. Хотя, выступая единым фронтом, они могли повлиять на многое. Если бы захотели, конечно. Но их взаимодействие влекло серьезные проблемы. Во всяком случае, восседавший справа от президиума лицом к залу Птицын выглядел довольным и безмятежным. Переходим к вопросам, вынесенным на повестку дня. Начнем с выборов председателя краевого парламента. Уважаемые депутаты, согласно статье 21 краевого законодательства, депутаты парламента тайным голосованием выбирают председателя. Кандидатуры на должность председателя выдвигаются депутатами, депутатскими объединениями, возможно и самовыдвижение. Прошу вносить предложение. Через мгновение говорящий указал рукой на кого-то в зале. Слово предоставляется фракции «Единство». Здравствуйте, уважаемые депутаты и губернатор. «Единство» предлагает кандидатуру Фроклова Елены Владимировны. Весомо сказал спикер властной партии. Тут начали монотонно читать биографию Фрокловой. Журналист уже примерно знал об этой даме. Ее называли ставленницей Птицына. Хотя бы потому, что своей стремительной политической карьере была обязана целиком ему одному. А раньше же совершенно не блистала. По научной части она действительно что-то могла. Например, имела 3 высших образования и довольно давно работала чиновницей. Чего еще надо? После еще один депутат от Единства предложил другого сопартийца. А еще через минуту обоим кандидатам предложили выступить и обосновать свою пригодность на данном посту. Фроклова выступила с речью, в которой неоднократно ссылалась на решение гаранта последнего времени. Подчеркивала надзорную роль председателя парламента для лучшего исполнения его поручений и обещала, что сумеет справиться со всеми поставленными задачами. Ее визави также взял слово, но после довольно сбивчивой вступительной речи, где выражал благодарность за выдвижение, взял самоотвод и призвал голосовать за Фроклову. «Спасибо», – несколько обескураженно резюмировал ведущий. «Вопросы будут? Пожалуйста». Слово взял краевой лидер левого блока, уже знакомый Двинову по летнему митингу. «И это вся интрига?» – строгим голосом осведомился он. В этот момент стоявший рядом с Иваном журналист издал звук, напоминающий «пха», а по залу прокатился шумок. В общем и целом, скорое утверждение Фрокловой значило, что краевой парламент станет марионеточным. «Не знаю, можно ли тут вообще говорить об интригах, но по отношению к сегодняшним процессам я свою позицию выразил». Растерянно ответил несостоятельный кандидат в председатели. «Спасибо». «Что, больше нет вопросов?» Переспросил ведущий. «Итак, коллеги, мы вносим на голосование для определения нового председателя две кандидатуры». Дальше началась возня с процедурой голосования. Первым определяли сам формат этого важного действа. Постановили заполнять бюллетени и отпускать их в урну в тайном порядке, но за утверждение тоже надо было нажимать депутатские кнопки. «Идет голосование!» Наконец провозгласил ведущий. На экранах по обеим сторонам президиума появились изображения индикаторов, показывающих, сколько депутатов уже проголосовало. Вскоре специальный звуковой сигнал известил о завершении процесса. «Решение принято!» Важно провозгласили из президиума. Депутаты потянулись в коридор, где и стояла урна, куда поочередно запихивали бюллетени. Подсчет их поручили народным избранникам, состоявшим в счетной комиссии. Минут через 10 ее председателя пригласили к микрофону, и он зачитал итоги. «По выборам председателя краевого парламента». Деловым тоном начал мужчина отчет. «Всего в голосовании участвовало 45 бюллетеней. Из них оказался недействительным один бюллетень. Из остальных бюллетеней в пользу Фрокловой Елены Владимировны заполнено 44 бюллетеня. В пользу второго претендента – 0. В соответствии с регламентом, кандидат считается избранным на должность, если по итогам голосования он получил более половины голосов. Таким образом, председателем краевого парламента избрана Фроклова Елена Владимировна». Зал встретил это решение продолжительными аплодисментами. Ведущий, впрочем, осадил собравшихся, предложив для начала утвердить данный результат. Но это была уже пустая формальность. «Уважаемые коллеги!» Меньше чем через 5 минут торжественно вещали из президиума. «Я с большим удовольствием хочу поздравить Елену Владимировну с этим избранием. Очень непростая должность, могу я сказать. Кажется, что это такой же депутат парламента, как и все мы. Но он представляет нас на высшем уровне и организовывает работу всего парламента. Я пожелаю Елене Владимировне хорошей устойчивой работы. Все для этого есть. Симпатичная женщина». По залу прокатился благосклонный смешок, быстро переросший в еще более сильные аплодисменты. «И теперь я уступаю Елене Владимировне рабочее место и перехожу на свое рабочее место в зал заседаний». Любезничал напоследок ведущий, судя по всему, предыдущий председатель парламента. «Можно я еще скажу?» Попросила Фроклова, но в тот момент она уже была под прицелом десятка фотокамер. Зал снова захлопал, и женщина вынуждена была сначала занять кресло председателя, и только затем продолжила, повернувшись в сторону Птицына. «Хочу лично поблагодарить вас». Губернатор и Фроклова устремились навстречу друг другу, обменявшись непротокольными объятиями. А глава края протянул председателю явно заранее заготовленные цветы. И снова все захлопали. Теперь уже точно последний раз. Елена Владимировна быстро вернулась на рабочее место. «Следующий вопрос», – ровным голосом начала Фроклова. «О выборах заместителя председателя краевого парламента». Что ж, парламент тут точно стал марионеточным. Сделал про себя вывод Двинов, выходя прочь из зала. «Интересно, как именно губернатор будет пользоваться всей полнотой власти?» Шоу тем временем продолжалось. К счастью, можно было следить за ним, не стоя в узких проходах среди депутатских кресел. Перед дверьми в зал заседаний располагалась обширная прихожая. Вдоль стола сидели клерки и журналисты. На стене висел большой экран с прямой трансляцией происходящего в парламенте. Иван решил пока подождать развития событий именно в этом помещении. Через полчаса объявили перерыв после завершения первого этапа работы представительского органа. Из зала вышел престарелый глава фракции «Единство». Прямо за ним спешили несколько партийных бонз, среди которых молодости выделялся Иван Вонников. Вонников и Двинов давно не виделись. Журналисту в его работе особенно не требовалась помощь молодого политика. Учитывая, что новые статьи Иван писал все реже, консультации от своего источника во властных кругах интересовали мало. Его тезка, в свою очередь, явно был занят сложными выборными процессами. Он входил в костяк команды «Птицына», состоящей из местных кадров, решивших работать ради нового губернатора. Однако далеко не всех местных единственников устраивал «Птицын». Несогласные образовывали внутреннюю оппозицию, разными способами осложнявшую его жизнь. Только постепенно, дипломатией и политическими играми, губернатору и его сторонникам удалось всех замирить. Вышедшие единственники быстро и умело организовали что-то наподобие пресс-подхода. Вокруг Вонникова и еще пары персон рангом повыше сгрудилось уже более десятка журналистов. Так что Иван после некоторых раздумий тоже решил к ним присоединиться. «И мы приняли решение назначить новым лидером краевого отделения единства Ивана Вонникова», – важно провозгласил предыдущий ее руководитель. Защелкали затворы фотоаппаратов. Естественно, для тёзки журналиста это известие не было новостью. Зато для всего краевого политического бомонда только что свершилась настоящая революция. Ведь предыдущий лидер был уже достаточно старым и обремененным связями самого разного толка политиком. Вонников – молодым и компромиссным. А значит, впереди маячили какие-никакие перемены. Иван оглядел столпившихся вокруг журналистов, заметил среди них Двинова. Едва заметно дружески кивнул ему и растянул губы в милой улыбке для придания лицу лучшего выражения на фотографиях. «Мило улыбнусь тебе и скажу привет. У меня в руке шипованный кастет. Он оставит имя на твоей щеке, как ножом когда-то ты оставил мне». Именно так начиналась песня, которую Тася прикрепила к своей фотографии, размещенной в одной из соцсетей утром перед вечеринкой. На ней девушка стояла на фоне деревянных развалин в бежевом плаще, черных расширенных к низу коротких штанах и ботинках на высокой платформе. В тот сезон все это было модно. Но журналист пожал плечами. Он-то за модой никогда не гнался. «Очень волнуюсь, что те, кому было бы в кайф там оказаться, не узнают о тусовке. Переживала пару дней, и ладно. Вчера с Игорем репетировали в слот 17. Хотелось рыдать от счастья». Параллельно продолжала делиться подробностями подготовки к событию «Валежник». Последним же слоганом инвента стали слова: «В полночь слезки обернутся блестками». Оценив цветовую гамму сопутствующего вечеринке оформления, Иван почему-то решил, что очень уместным вплетением туда станет синяя роза. Синяя роза – символ недостижимого женского идеала. И он рассудил, что АКМ не обидится, даже если Тася получит цветок прямо при нем. «Это просто дружеский знак внимания», – убеждал себя Двинов, направляясь с утра пораньше в одну из лучших цветочных лавок города. С неба накрапывал прохладный осенний дождь, но окружающая природа еще и не думала увидать. Кроны деревьев хранили зелень, а землю пока ни разу не примораживало. Когда Иван толкнул увесистую дверь, мигом прозвонил колокольчик. Улыбающаяся высокая девушка выглянула из-за прилавка. Впрочем, она не была самым красивым цветком в помещении. Вокруг в холодильниках и на полках жили и расцветали десятки и сотни прекрасных созданий самых разнообразных форм, цветов и размеров. Все они выглядели свежо и эстетично. Так, что покупатель бы их непременно захотел. «Здравствуйте. У вас продаются синие розы?» Спросил с большой долей надежды Двинов. «Нет, у нас сейчас нет. Тут надо было делать индивидуальный заказ минимум за неделю». Мигом потерялась продавщица. «Как думаете, они вообще в городе где-нибудь есть в наличии?» Не растерялся журналист, вложив в вопрос изрядную часть своего обаяния. Удалось выяснить, что, скорее всего, синих роз нет в городе. Можно, конечно, поспрашивать, но неподалеку от паркинг-плаза есть цветочный супермаркет. Там, может, роз и нет, но много других красивых синих цветов. «Привет. Слушай, найти синие розы оказалось не так просто». Выйдя из магазина, Иван первым делом набрал телефон Снежанны, чтобы обратиться за еще одним экспертным мнением. Ведь девушка часто покупала цветы для творческой деятельности. «Как думаешь, где еще такое может продаваться?» Ответом стал еще один адрес, находящийся близко. Иван стремительным шагом отправился туда, несмотря на продолжающийся дождь. Миновав главную площадь города и оставив за спиной карандаш, журналист пошел вдоль торговой галереи, которая была встроена в первом этаже большого жилого дома, выходящего окнами на одну из центральных улиц. Рядом с дверью в магазин стояла массивная скамейка в виде металлической таксы с плоской спиной, на которой имелась табличка «Возьми меня к себе на дачу». Двинов зашел в цветник и сразу отметил, что он значительно скромнее, чем предыдущий. «Здравствуйте. У вас имеются синие розы?» – спросил с угасающей надеждой Иван. «Да, есть». С готовностью откликнулась продавщица. Женщина уже в годах, но все же посвежее многих веренных ей растений. Вот и в углу, куда указал ее перст, в довольно экзотической вазе постепенно увидала дюжина небольших роз темно-синего цвета. Иван выбрал одну, попросил подрезать покороче. Расплатился и весьма довольный собой отправился во свояси. А тем же вечером он лихорадочно сдирал оберточную бумагу с цветка, стоя у какого-то забора рядом со слот 17. Жорж находился немного поодаль и наблюдал за процессом, часто прикладываясь к бутылке с дешевым ликером, купленным, видимо, в алкосети «Ливерпуль». Там любили такие товары. Журналист наконец достал розу и спрятал ее под косуху у самого сердца. «Как все изменилось вокруг!» Восторженно смотрел на новый деловой квартал города Жора. Белые ночи прошли, и теперь перед приятелями впервые во всей красе заиграли огнями новотел и окружающие его законченные модернистские постройки молодого века. Власти Федерации разломали старые стены ограничений крупного иностранного капитала. И наглядно показали слом этих стен. Скоро начнут ломаться и остальные стены. Хочется кому-то этого или нет? Задумчиво и несколько пафосно ответил Иван, окидывая открывшуюся картину широким взором. «Такие процессы не могут проходить безболезненно», – откликнулся Жоржик. «Обязательно найдутся пострадавшие и недовольные». А теперь можно и заходить. За коротким разговором журналист и его спутник преодолели привычную уже дорогу к слот 17 и расположились в низких креслах забронированного столика. Они сразу же заказали себе много выпивки и кальян, потому что собирались полностью раствориться тем вечером в атмосфере изысканного и развращенного кутежа, который обещали многочисленные рекламные движения валежника. В зале, как обычно, был приглушенный свет, а из колонок доносились тихие переливы пианино неизвестно когда и где записанного мастера. Немного присмотревшись, Иван заметил и Тасю, которая вышла из полумрака за стойкой и направилась к диджейке. Видимо, специально под вечеринку девушка укоротила волосы в прическу, подчеркивающую изящность ее лица, приукрашенного косметикой. Довершали образ серьги в виде больших блестящих перевернутых крестов. Если же говорить об одежде, то она была минимизирована до шорт и довольно прозрачного верха. «Тася, привет!» Приблизившись, кивнул ей Двинов. «Привет!» Улыбнулась девушка и немного вытянула шею, склонив голову ему навстречу. «Знаешь, оценил тут твои новые снимки из аккаунта «Валежник Вэй», и мне в целом понравилась подача моделей. Прикольно получается». Поддержал беседу Иван, невзначай засовывая руку за пазуху. «Спасибо. Я знала, что тебе понравится». Благосклонно закивала валежник, продолжая улыбаться уже и глазами. «Стараюсь делать стиль, ты же знаешь». «Когда начинаешь играть?» Трясущаяся рука журналиста, наконец, нащупала и схватила шипастый стебель цветка и судорожно вытягивала его из кармана. «Минут через 20. Подождем еще немного с Игорем и будем начинать». За спиной валежник маячил какой-то симпатичный белобрысый здоровяк в белой же футболке. Широко улыбающийся светлобородый мужчина, соответствующий типичному представлению о жителях Севера. «В знак моего творческого уважения к твоей персоне...» Протянул, наконец, двинув Тасе, освобожденную из недр его груди, синюю розу. «Прими, пожалуйста, этот цветок». «Спасибо большое!» Тася среагировала на знак внимания ровно так же, как непуганный ребенок на конфетку незнакомого доброго дяди. «Да не за что!» Иван был довольно смущен, но все равно тихо наслаждался счастьем случайно любимой женщины. Но валежник не унимался. «Ты подарил мне одну синюю розу? Серьезно? Это же мои любимые цветы! Но ведь я тебе не говорила об этом». Тася явно растерялась, но изо всех сил старалась сохранить лицо. Хотя глаза ее сверкали от восторга, а губы расплывались в самую радостную улыбку на свете. «Я это предугадал». «Спасибо большое!» Приблизило лицо максимально близко фотограф. «Бля, это очень круто! Я рада!» И она оставила мимолетный поцелуй на щеке журналиста. «Кайфуй!» — кивнул ее собеседник и отправился во свояси. «Ну?» Жора уже накручивал на палец шланг от принесенного кальяна. «Все!» С явным облегчением выдохнул Иван, который очень сильно волновался во время процесса дарения. «Теперь ничего не может испортить мне позитивные впечатления от этого вечера». Журналист решительно взял у товарища источник дурмана, ловко приладил свой мундштук и сделал воистину вдохновляющую затяжку. Неожиданно к столику подскочила Тася и протянула друзьям веер из небольших прямоугольных кусочков нарезанной бумаги. «О, бесплатные поощрения!» Благосклонно отреагировал журналист. А девушка польщенно улыбнулась и переместилась к следующему столику. Это были стикеры, то есть фрагменты визуального оформления, которыми можно моментально оклеить практически любую поверхность. На них один за другим изображались полный винный стакан, разбитое сердце и волна. На одной из вариаций стикера, правда, изображение было помельче, половину занимала аббревиатура НДС, то есть... На душе стужа. Хорошие стикеры. Иван продолжал задумчиво вертеть их в руках. И минут через 5 после того, как валежник отошла, и только затем убрал их в надежное место. Тем временем Тася наконец начала играть. Темный зал накрыло мощной звуковой волной. Правда, из колонок полилась фривольная мелодия чисто под женскую аудиторию. Но звук все равно ударил по ушам. «Девочки, кто первым выйдет на танцпол, тому бутылка шампанского!» Восторженно примяукала Тася в микрофон. И под свет стробоскопа сбежались сразу несколько разряженных подружек. Кто уж там из них получил бонус, отдвинув скрыли клубы густого дыма, что как раз выдохнул Жора. Заиграла песня, припев которой, видимо, дал название вечеринки. «Но у меня зима в сердце, на душе вьюга. Знаю я, что можем друг без друга. Зима в сердце, на душе стужа. Ты понимаешь, что мы друг от друга далеко?» «Знаешь...» Откинулся Иван в кресле, затянулся и выпустил еще одну внушительную порцию дыма. «Мне сегодня, наверное, уже все равно, что будет твориться дальше. Я своими действиями доволен полностью. Вечер хорошо начался. Думаю, он продолжится еще лучше». Он не кривил душой. Казалось, удалось стряхнуть с себя тяжелое наваждение. Жора же буквально за полчаса умудрился достичь нужной кондиции при помощи алкоголя и табака. Так что теперь умиротворенно взирал на двигающиеся в полумраке тела. Поздний вечер стремительно перешел в ночь. Посетителей становилось все больше. Многие вновь пришедшие сначала подходили к Тасе, засвидетельствовать почтение. Всего собралось около 100 человек. Причем людей явно претенциозных, одетых в дорогую одежду или вещи крафтовых брендов по типу тоски. Играла музыка, хорошо знакомая Ивану по популярным профильным каналам 15-летней давности. Но порой там встречались и вполне современные треки. В какой-то момент Двинов обратил внимание, что Тася появилась в зале в том самом дождевике из мусорных пакетов, сделанном в Питере. А КМ нигде видно не было. Но удивляться этому Иван почему-то не стал, вспоминая истории Джонни Ти об авторских вечеринках «Валежник» в слоте. «Ты погляди, погляди!» Сделал Жора неопределенный жест рукой. «Тася же ко всем видным мужикам пристает!» И это было правдой. Валежник уделяла пристальное внимание многим видным гостям вечеринки. Танцевала с ними, давала себя облапать или навязчиво лапала друзей сама. На некоторое время музыка остановилась. В центр зала перед диджейским пультом вышел еще один типичный северянин-помор. В этот раз рыжебородый веселый мужчина, в котором Иван безошибочно опознал одного из совладельцев той самой тоски. Он вооружился акустической гитарой, а Тася тем временем личным примером мотивировала собравшихся присесть у его ног. При всеобщей поддержке парень сыграл несколько песен. «Это же Бритни Спирс, Токсик мужским вокалом!» Поморщился Жора, прислушиваясь. «Нашел, что играть!» «Под тематику вечеринки вполне подходит», — миролюбиво ответил журналист. «Но если тебе так хочется отвлечься, пойдем проветримся». «Вау!» Восторженно вопила Тася. И ей вторило еще несколько тусовщиков. «Круто! Давай играй! Давай еще играй!» Оставив дикие девичьи вопли за спиной, друзья вышли на улицу и отправились в сторону реки, минуя здание Новотел и другие строения. Вскоре они стояли на пирсе, разглядывая темнеющую гладь воды и виднеющийся вдалеке берег одного из островов Дельты в черте города. «Я читал новости о том, что краевой парламент теперь стал всецело губернаторским», — задумчиво произнес Жорж. «Ты знаешь, мне в этой жизни пришлось много попутешествовать и всякое повидать. Так вот, ничего хорошего Северный край теперь не ждет. Слишком уж федеральный центр вас тут подмял под себя. Недолго до болезненных злоупотреблений». «Не ждет», — эхом откликнулся Двинов, вспоминая при этом почему-то обласканный всеобщим вниманием валежник, танцующий в центре слот 17 поочередно с каждым из видных посетителей. Может, и не ждет, но посмотри на людей с вечеринки. Они счастливы. Город преображается. Недовольных не сильно слышно. Как все повернется, еще предстоит увидеть. Они еще какое-то время постояли, вдыхая запахи ночной и медленно остывающей реки, и направились обратно к углу паркинг-плаза, где призывно сияли огни вывески «Слот 17». К тому моменту импровизированное выступление с гитарой уже закончилось, так что друзья вышли подвигаться на танцпол. Ивану очень нравилась музыка. Хотя треки были подобраны женской рукой, зацикленной на отказе от мужского внимания, атмосфера более располагала к отдыху и легкой ностальгии, чем обидам и ссорам. Однако в какой-то момент Иван почуял, что ему как-то не по себе, и окинул зал взглядом. Таси нигде не было. За диджейкой все так же двигался ее спутник в белой футболке, демонстрирующий лучезарную улыбку и развитую мускулатуру. Влекомый каким-то неведомым ему самому чувством, журналист отправился в тихую часть бара. Почти прошел мимо туалета. Увидел что-то дальше в длинном коридоре, и хотя заглянул в клозет, ему уже было ясно, что там он ничего не увидит. Зато прямо у выхода в коридор, соединяющий слот со стальной паркинг-плаза, прямо на полу сидела Тася Валежник. Она подтянула колени к лицу и уткнулась в них, тщетно пытаясь заглушить рыдание. Фотографа за плечо держала ее модель, Кристина, которая с явным испугом вскинулась, когда Иван прошел мимо, стараясь придать себе вид случайного гуляки. Тася на него никак не отреагировала. Иван дошел до конца коридора, завернул за угол и сразу же сам рухнул у стены на пол. От увиденного и услышанного ему самому стало очень плохо. Рыдания Таси были настолько громкими, что прекрасно слышались и за 5 метров от места ее падения. Девушка надрывно и жалобно стонала, давилась глубокими всхлипами, как раненое животное, пытаясь все же попутно говорить сквозь них о своей боли. «Что бы я ни делала, ему просто похуй, ты понимаешь?» Кристина в ответ говорила что-то очень рассудительное вкрадчивым голосом. Журналисту казалось, что все это звучит до ужаса неискренне. «Сейчас ты вернешься в зал и сделаешь вид, будто бы ничего не было». Сумел сквозь несмолкаемые стоны Таси уловить Двинов. Валежник, судя по всему, было очень и очень плохо. В ответ она продолжала глубоко всхлипывать и неразборчиво материлась. Судя по всему, это были типично женские проблемы восприятия мужского внимания. А то и его отсутствие. Он просто меня этим выдавливала из себя слова Валежник. Унизил. И обманул! Да. У строителя вечеринки слёстки блёстками не стали. Немного раздраженно подумал Иван, озлобленно постукивая пальцами по своим Ральф Рингер. Судя по звуку открывшейся и закрывшейся двери, девушки вернулись в 17. Журналиста подавило все увиденное и услышанное, но при этом он почувствовал причастность к сердечным тайнам симпатичного ему человека. В любом случае, Двинов некоторое время в смятении бродил по пустующему первому этажу паркинг-плазы, а потом вернулся в бар. Но лишь прошел через тихую зону и сразу вышел на улицу через второй вход. На него тут же натолкнулась Тася. Взгляд ее нес мало смысла, судя по всему, она напилась до неприличия. Но зато скрыла следы недавних рыданий. «Как дела?» – спросила заплетающимся языком девушка. «Как я хочу протрезветь скорее!» Она бесцеремонно облокотилась на Ивана и положила голову ему на плечо. «Знаешь, я пока что совсем не в состоянии общаться с тобой». При этих словах Валежник всем корпусом прижалась к журналисту, но подняла голову и заглянула прямо в его глаза с жалобным взглядом. «Прямо совсем не в состоянии», – произнесла она и вдруг начала смеяться. «Прям максимально не в состоянии. Я тут еще рядом с тобой стою, но боюсь, что свалюсь. Возможно, если сейчас тебя отпущу, сразу начну падать». Так, мне надо хотя бы немножечко протрезветь. С этими словами Тася оторвалась от Винова и, сильно шатаясь на своих великолепных длинных ногах, отправилась обратно в дэнс-зал. Иван последовал за ней. Внутри ничего толком не поменялось, разве что журналист не сразу увидел фотографа. Приглядевшись, он заметил, что на танцполе крепко обнялись несколько человек. Немного погодя, они раскачивались под музыку, и в итоге вся куча мала опрокинулась, и кто-то даже упал. Упавшего подняли не сразу, и оказалось, что это была Тася, которая долго держалась сцепленными ладонями за нижнюю часть затылка. Видимо, ей было ощутимо больно. Вот уж кретины. Столько мужиков, а девушку удержать не смогли. Сердито подумал Двинов. Плачь, плачь, танцуй, танцуй. Беги от меня, я твои слезы. Зови, не зови, целуй, не целуй. Беги от меня, пока не поздно. Продолжала играть музыка. Еще через какое-то время Тася, видимо, все-таки протрезвела. Она сменила наряд в третий раз за вечер, если это можно было так называть. А именно, накинула черную мужскую рубаху, вполне возможно, заимствованную ранее у Андрея. Видимо, в общем и целом ей похорошело. Но девушка продолжила пить так же обильно, как и раньше. Ближе к 3 часам утра в зале зажгли свет. В помещении все еще оставалось более полусотни человек. Тася каким-то немыслимым образом взгромоздилась на узенький подоконник за диджейским пультом. Встала на нем почти в полный рост и начала покачиваться в такт последнему треку своего сета. Затем она спрыгнула и уселась на подоконник, начав снимать танцующих на камеру своего смартфона. «Глуши уже музыку, ведьма! Аренда кончилась у тебя!» Стараясь перекричать гул, заорал кто-то из персонала со стороны выхода. Тася весело расхохоталась, убавила громкость, побежала к стойке, замахнула там стопку с каким-то шотом, скрылась в толпе, вернулась, подскочила к диджейке и снова включила музыку на полную громкость. Заиграл романтический медляк, который в итоге и закрыл вечеринку. «Гони всех нахуй!» Раздраженно кричал тот же голос. Тася улыбалась чему-то своему. Потом вместе с Игорем они стали возиться за диджейкой, сматывая многочисленные провода и готовясь убирать ноутбуки. Тусовщики постепенно одевались и уходили в ночь. Тут-то как раз и пришел АКМ. Иван и Жора оплатили свои счета и отошли в дальний угол зала, где разговорились с какими-то девушками. «Вот вы, вроде бы взрослый уже мужчина, а можете танцевать под такую музыку». Через мгновение говорила Двинову улыбающаяся крашеная брюнетка, поправляя на шее платок и запахивая добротное пальто. «Главное, что я действительно люблю такую музыку, как ни странно», отвечал журналист, нисколько не кривя душой. «Ведь в тот вечер играла музыка из прошлых времен его жизни». «Вы с Хельгой коллеги», многозначительно бубнил параллельно на уху Жорж. «Она работает редактором в модном журнале Outside». Но Иван уже во все глаза смотрел на Тасю, собравшую как раз оборудование и проворно очищавшую зал от декораций. Россыпи дешевых блесток, черных воздушных шариков, ненужных стикеров. Внезапно, судя по выражению лица, Тася что-то осознала значительной глубиной своего разума. Она подскочила к Игорю, собиравшемуся поскорее уйти после появления АКМ. «Игорь!» – завопила до нельзя возмущенная Тася. «Тебе что, даже не были нужны мои стикеры?» И девушка начала судорожно истерично рыдать уже при всех. А через мгновение и вовсе выбежала вон, держа курс куда-то в сторону подсобки. Иван двинулся за ней. Через стекло журналисту было отчетливо видно, что Тася стояла, прижавшись к стене, и громко жалобно всхлипывала. Этот приступ длился не так долго, как уже виденный. Валежник смогла через минуту напустить безразличный вид, вернуться в зал, едва разминувшись с Двиновым, и продолжить сборы. «Андрей какой-то конченый. Я бы этого Игоря вынес после такой картины», — подумал Иван. Постепенно все стали прощаться и расходиться, оккупируя съехавшиеся со всех сторон таксомоторы. Но приятели почему-то пошли не к ним, а обогнули паркинг-плаза и приблизились к окошку выдачи круглосуточной еды из Макдональдса. «Я не сильно хочу тут затариваться, потому что умею готовить», заметил журналист, подойдя к светлому окошку выдачи и уставившись в стандартизированное меню. «Тогда мы лучше поедем к тебе», шутливо и с вызовом проговорила Тася за его спиной. Они с АКМ тоже подошли к бургерной и принялись выбирать себе ужин. Минут через пять Иван сжимал в руках пакетик с картошкой фри, задумчиво глядя на то, как Тася, схватив за руку нагруженного едой Андрея, широкими шагами шествует по открытой галерее паркинг-плаза. Осенний ветер раздувал ее модный бежевый плащ. Тот самый, засветившийся на фотографии. Двинов подумал, что однажды Тася будет уходить под руку уже с ним.